Мне донесли, что он пытается восстановить народ против нашего брака. Жалкий пес!» Она сжала руки, лицо ее приняло решительное выражение, а глаза засверкали царственным гневом. «Я заставлю его поженить нас по старинному обычаю перед большим домом у алтаря бога солнца». «Послушай, Фрэнсис, еще не поздно переменить решение», — обратился к нему Генри. «Право, это несправедливо, ведь я же вытянул коротенькую соломинку, верно, Леонсия?» Леонсия не могла произнести ни слова. Они стояли все вместе у алтаря, а за ними толпились затерянные души. В большом доме заперлись королева и жрец солнца. «Но вам ведь не хотелось бы, чтобы Генри женился на ней, не так ли, Леонсия?» — спросил Фрэнсис. «Как не хотелось бы, чтобы женились и вы», — возразила Леонсия. «Одного только Торреса я с радостью отдала бы ей в мужья. Она мне не нравится. Я не желала бы никому из моих друзей стать ее мужем». «Да вы, кажется, ревнуете», — заметил Генри. «А Фрэнсис, по-моему, не так уж подавлен своей участью». «Но она же не какое-то чудовище», — сказал Фрэнсис. «И я готов с достоинством и даже без особого огорчения встретить свою судьбу. А кроме того, должен тебе сказать, Генри, раз уж ты завел об этом речь, что она не вышла бы за тебя замуж, как бы ты ни просил». «Ну, не знаю», — начал было Генри. «В таком случае спроси у нее сам. Вот она идет. Посмотри, какие у нее стали глаза, сразу видно. Быть беде, а жрец мрачен, как туча. Сделай ей предложение, и ты увидишь, как она его примет, пока я здесь». Генри упрямо кивнул головой. «Хорошо, я это сделаю, но не для того, чтобы показать тебе, какой я покоритель женских сердец, а ради справедливости. Я нечестно вел себя, приняв твою жертву. Теперь я хочу быть честным». И прежде чем они успели ему помешать, он растолкал толпу, подошел к королеве и, оттеснив в сторону жреца, принялся ей что-то с жаром говорить. А королева слушала и смеялась, но смех ее предназначался не для Генри. Она с победоносным видом смеялась над Леонсией. Не так уж много времени потребовалось королеве на то, чтобы отказать Генри, после чего она подошла к Леонсии и Фрэнсису. Жрец следовал за нею по пятам, за ним Генри, тщетно старавшийся скрыть радость, которую вызвал в нем этот отказ. «Нет, ты только подумай!» — воскликнула королева, обращаясь прямо к Леонсии. «Добрый Генри только что сделал мне предложение. Это уже четвертое за сегодняшний день. Значит, меня тоже любят». «Ты когда-нибудь слышала, чтобы четверо мужчин признались женщине в любви в день ее свадьбы?» «Как четверо?» — удивился Фрэнсис. Королева с нежностью посмотрела на него. «Ты сам и Генри, которому я только что отказала, а до вас этот наглец Торрес, и только сейчас в большом доме вот этот жрец». В глазах ее вспыхнул гнев, щеки зарделись румянцем. «Этот жрец солнца, давно уже изменивший своим обетом, этот полумужчина, захотел, чтобы я вышла за него замуж, собака, тварь. И под конец этот дерзкий заявил, что я не выйду замуж за Фрэнсиса. Пойдемте, я сейчас проучу его». Она кивнула своим телохранителям, приказывая им окружить ее и чужеземцев, а двум копьеносцам велела стать позади жреца. Увидев это, толпа зароптала. «Приступай, жрец!» — резко повелела королева. «Не то мои люди убьют тебя!» Жрец круто повернулся, видимо, собирался воззвать к народу, но при виде приставленных к его груди копий прикусил язык и покорился. Он подвел к алтарю Фрэнсиса и королеву, поставил их к себе лицом, сам поднялся на возвышение у алтаря и, глядя на жениха с невестой и натолпившийся позади них народ, сказал: «Я жрец солнца, мои обеты священны, и как жрец, давший обет, я должен обвенчать эту женщину, ту, что грезит, с этим пришельцем, с этим чужеземцем, вместо того, чтобы пролить его кровь на нашем алтаре. Мои обеты священны, я не могу изменить им, я отказываюсь соединить эту женщину с этим мужчиной. От имени Бога Солнца я отказываюсь совершить обряд».